Муся сбегает по лестнице в вестибюль, на руке у нее полотенце. Навстречу ей Василий Силантьев, черноволосый смуглый парень, лет под 30. «Здравствуйте, вы что здесь делаете?» «Живу». «Вы удивительный человек. Что не явление, то новая роль. А как же мать?» «Вы слишком любопытный зритель». «Ага. А полотенце зачем?» «Купаться иду на пруд. Вода холодная, еще только яблоня зацвела. Пока цветет яблоня, пруд чистый, а потом зацветет вода и не искупаешься». «Разумно. А мне можно с вами?» «Так вода же холодная». «А что мне, дикому тунгусу, холодная вода? Я с моржами купался». «А с акулами не пробовали?» «Я могу только с разрешения, но акулы не моржи. По-тунгусски не понимают», — улыбается Василий. «Это намек? Ну что вы! Так уж сходу намекать на ваши зубы? Вы можете и когти выпустить?» «Выходит, состязание в глупости», — Муся улыбнулась. «Пойдемте лучше купаться». Яркий солнечный день. Муся и Василий идут по тропинке цветущим садом. Они выходят на берег пруда, поросший раскидистыми ветлами, наклоненными над водой. Муся мгновенно скинула сарафан, и не успел Василий стянуть сапоги, как она уже ласточкой полетела с берега в воду и поплыла по-мужски сажонками, потряхивая блестевшей от воды головой. Василий ловко вскарабкался на наклонную ветлу, встал на толстый сук, балансируя руками, выбрал момент равновесия и, сильно оттолкнувшись, полетел вниз головой. Бух! И надолго пропал под водой. Муся уже тревожно поглядывала по сторонам, когда он с шумным выдохом, словно кит, вынырнул перед ее лицом. «Ай!» — вскрикнула она от неожиданности. «Не бойтесь, я не морж». «Да ну вас!» — надула она губы. «Я уж бог знает, что подумала. Неужели обо мне?» «Да ну вас!» И резко, выкидывая руки, поплыла к берегу. Василий плыл за ней. Она вышла первой. Легла на полотенце, подставив лицо, шею, грудь полуденному солнцу, он лег рядом. «Скажите, Василий, может ли талант переродиться под воздействием так называемой среды и превратиться в обыкновенную серость приспособленца? Нет, хуже, в пиявку. Как вы хотите, чтобы я ответил, по-научному или попросту? Как угодно. Если человек с умом и честью, то никакая среда его не испортит. А если у него чести нет, то нет и не было таланта. Потому что талант – это прежде всего искреннее и честное отношение к жизни. Иначе он не сможет верно отразить явление жизни. Какой же это талант? Но ведь говорят же, злой гений. Там в основе не талант, а изворотливость». Муся надела сарафан, но оставалось сидеть, глядя в воду. И Василий сидел. Помолчали. «Кто-то перед вами оправдывался? На среду сваливал?» — спросил Василий. «Ну, не так, чтобы оправдывался, но намекал». «Вся штука в том, из чего человек вырос, на какой закваске, из каких убеждений. Я 6 лет провоевал, всякое видывал. Но такое, чтобы честный человек, да еще талантливый, превращался в подлеца, не видел. Такие люди либо ломаются, гибнут, либо выбывают из игры». «Да, по крайней мере, надо, чтобы так было». «Именно. Ведь вся ваша селекция построена на этой закономерности. Выращивать такие разновидности, такие сорта, которые сопротивлялись бы окружающей среде, смогли бы выдержать ее напор. А для этого что берется?» — спрашивает, улыбаясь Василий. «Элита. Но не по видовому родству, а по качеству», — он поднял палец. «С такой биологической аналогией можно далеко зайти», — усмехнулась Муся. «Яблоко недалеко падает от яблони, или овес рождается от овса, а пес от пса. Кстати, мы готовим комплексную экспедицию в Якутию на целое лето. Ботаники нужны. Поедем с нами?» – предложил Василий. «Попасть в такую экспедицию непросто. Я знаком с Вольновым. Хотите, поговорю?» «Я сама с ним знакома». Он усмехнулся как-то извиняюще.